на сырую, холодную, мучительную дневку. Тут на протяжении этих длинных часов безделья задним ходом сработала речь Цветкова на опушке Васильевского леса тогда, перед выходом в поход. Теперь командира скрутила болезнь. Он не мог решать, думать, командовать, и многим стало безнадежно страшно. За недели похода Цветков внушил бесконечную веру в себя, а нынче, оставшись без его крутого и властного голоса, люди почувствовали себя беспомощными, разобщенными, несогласными друг с другом. В таком-то состоянии отряд выслушал не слишком решительный, но сердитый приказ Романюка насчет перехода линии железной дороги с боем в 19 часов 40 минут. Вновь произвели разведку. Все казалось благополучно. Но как раз в назначенное время прошел коротенький поезд из трех классных вагонов и нескольких площадок. Это сорвало готовность, люди застряли, не зная, как себя вести. Романюк передал новые приказания, его не расслышали толком. И когда, наконец, сдвинулись, то попали под такой пулеметный обстрел, что пришлось сначала залечь, а потом идти обходным, трудным и неразведанным путем возле станции Тимоши, где немцы охраняли водокачку и где, естественно, опять пришлось вступить в неравный и кровопролитный бой. Утром отряд в скорбном молчании хоронил Романюка. Над открытой могилой Бабийчук, который больше других дружил с одноруким дядей Мишей, говорил речь и утирал слезы, а Володя в это время, сжав зубы, накладывал опять повязку громко стонавшего Немировскому, у которого были раздроблены левая лопатка и плечевой сустав. Разрывной пулей в бедро ранило и молчаливого, сурового Мирошникова, и пожилого, всегда спокойного Кислицына. «Давай шансовый инструмент!» — распорядился Бабийчук. «Куда лопатки подевали?» Покончив с похоронами, Бабийчук подошел к раненым, спросил угрюмо: «Ну как? А живете или тоже закопаем?» «Иди, проходи похоронные процессии», — сказал Кислицын. «Управимся без тебя». Цветков дремал на своих носилках поблизости, в дремоте вздрагивал, иногда настойчиво спрашивал, который час, словно от этого зависело что-то важное, главное, насущное. По-прежнему, как тогда в Белополье, в ночь несчастья падал снег крупными мокрыми хлопьями, ныл в стволах ветер, было холодно, и казалось, что никогда больше не покажется солнце, не согреет лес, не просохнут измученные, голодные, простывшие люди. «Кого у нас побило?» — вдруг отрывисто осведомился Цветков. «Дядю Мишу похоронили», — ответил Устименко. «Романюка?» — «Его. Еще вот трое раненых». «Убили, значит, дядю Мишу». «Ну, а ранен кто поименно?» Володя назвал. Цветков подумал, попросил попить. Потом велел военврачу Устименке принять командование отрядом «Смерть фашизму». Случившись поблизости, Ванька Телегин и начхоз Павел Кондратьевич удивленно переглянулись. Цветков перехватил их взгляд, выругался длинно и грубо и сказал, что днями сам встанет и наведет порядочек. А пока что собеседование, анархию и семейную обстановку в отряде надо кончать. «Давеча весь день совещались и переругивались», — устало произнес он. «Вот и доболтались, задери вас, волки. Я уже маленько соображаю, Устименко будет замещать меня временно». И приказал безотлагательно двигаться дальше. «Ясно», — кивнул Володя. «Отдохнуть людям пора», — со вздохом, закрывая ввалившиеся глаза, добавил Цветков. «И раненых теперь много». Но отдохнуть по-настоящему удалось только на четвертые сутки после этого боя. Вернувшийся из разведки Телегин радостно сообщил, что за холмами южнее открылся, наконец, долгожданный дом отдыха «Высокое». Немцев там не видели, персонал весь в сборе, харчей завались, одеялки, простынки, подушки, все культурненько, хоть в шашки играет, такая обстановка. «А почему немцев не видели?» — неприязненно осведомился со своих носилок Цветков. Чтобы его не жалели и не видели его слабость, он со всеми разговаривал подчеркнуто, сухо и даже враждебно. «А потому, товарищ командир, подойдя ближе к носилкам и вытягиваясь по стойке смирно, — ответил Ванька Телегин, —